Эта мысль привела к следующей — прибавить газу и самим. Обещанные 40 км в час грузовики сначала подняли до 50, потом до 60, не сбавляя скорости, прошли подъем, под уклон еще прибавили. На вершине второго холма Михаил поглядел в зеркало и обнаружил огоньки фар, догоняющие колонну машины. — Ага, поторопился все-таки твой командир. — довольно сообщил он Фролу. — Ладно, бери уж свою коробку, ответь ему. Небось, надрывается сейчас. Мерседес нырнул под очередной уклон в прорезанную по склону дорожную выемку, а младший сержант — в узкую нишу за сиденьями. — Первый, я четвертый прием. — Не отвечает он что-то? — удивился Валетов. «Первый, я четвертый, как слышите, прием». «А ты попробуй антенну в окно высунуть. Тут же все просто нахрен экранирует», — посоветовал Михаил. «Сейчас спустимся, твои на холм выберутся, свяжешься». «Нашли, что брать. 150 седьмые. Они же только на прямой видимости работают. Вот когда я служил, у нас была...» «Что за сука?» — неожиданно заорал водитель. Прежде чем Фрол успел сообразить, какое отношение имеет суки к радиосвязи, Мерседес заскрипел, задрожал, застонал тормозами. На прицепе тормоза были не хуже, но, как это частенько бывает, пытающийся остановиться на полной скорости дальнобойщик начал складываться пополам и разворачиваться поперек дороги. Слишком уж тяжел груженный прицеп. Валетов понял, что летит куда-то в бок, заметил приближающуюся стенку кабины и еще успел пожалеть, что не надел каску. После этого стенка врезала ему по лбу, и младший сержант на некоторое время полностью утратил боеспособность, как и способность воспринимать окружающую действительность. Через некоторое время Валетов очнулся, приподнялся, заглянул в кабину и понял, что можно было еще немного полежать. Ни Михаила, ни Коляна в машине не было. Дверцы оказались распахнутыми. Перед сложившимся поперек дороги Мерседесом стоял огромный трактор «Кировец». На прицепленной к нему длинной тележке лежали трубы такого диаметра, что Фрол мог бы в них не только заползти, но и усесться. Без особого, правда, комфорта, но тем не менее. Здоровенные трубы под стать трактору. Выезд из выемки был перекрыт надежно. Валетов осторожно глянул в ту дверцу, которая теперь оказалась открыта не влево, а назад. Неподалеку уткнулся в откос второй сложившийся дальнобойщик. Остальным машинам повезло больше, но выехать не могли и они. Чуть выше дорога была тоже перекрыта. КамАЗом с такой же длинной фурой, как и у всех дальнобойщиков. — Ага, вот кто за нами ехал, — сообразил Валетов. Чего же Михалыч не сообразил, что фары-то одни? А один черт, хрен бы что изменилось. Похоже, все-таки на засаду напоролись. Сделал он вывод, оглядываясь по сторонам. С откосов неторопливо спускались люди в камуфле и черных масках под шлемниках. «Спецназ», — сначала подумал Фрол, но потом обратил внимание, что не броников, ни даже любимых всеми спецслужбами разгрузочных жилетов с подсумками и кармашками ни на ком не было. Да и оружие, блестевшее в свете фар, обычно профессионалами не использовалось. По крайней мере, длинных охотничьих двухстволок или обрезов непонятного происхождения Валетов у спецназа не видел ни разу. Ни по телевизору, ни в Чечне. Профи почему-то предпочитали автоматы, пулеметы, и прочее стандартное вооружение. Фрол на секунду сильно пожалел о своем оставшемся в БРДМе Калашникове. Но только на секунду. Больше и не нужно, чтобы прикинуть численное превосходство противника и понять, что одной очередью всех не снимешь, а вторую очень быстро остановит чья-нибудь картечина или надрезанный крестом жакан. Так что единственным его оружием оставалась рация. В самый нужный момент, согласно всемирному закону подлого невезения, отказавшаяся работать. Оставалось только засунуть ее куда-нибудь подальше, например, под валяющееся на койке одеяло, так, чтобы никто и антенну не увидел. Все, теперь он совсем безоружен. Едет себе солдатик, никого не трогает. Что там еще творится? «Так, а это еще кто?» — рявкнули за его спиной. «А ну, руки! Руки! Вверх вытянул и сюда ползи!» Валетов обернулся и увидел в распахнутой дверце сначала две черные дыры с блестящим ободком, а потом черную голову с двумя блестящими глазами. «Тут еще один на койке валялся», — сообщил кому-то черноголовый. Может, он и не был профессионалом, но не спускать глаз из стволов с подопечного — это он мог. И при разговоре не отвлекался. «Вылазь, я тебе говорю». Стволы чуть качнулись, чтобы у застигнутого врасплох пассажира не возникло сомнений, к кому обращена команда. Фрол подчинился, попробовал перелезть через водительское сиденье, не опуская рук. Не получилось. Высоковато для него оказалось препятствие. Или за что-нибудь хвататься, или оставаться в кабине. Валетов посмотрел на бандита. А как еще его называть? Жалобно и вопросительно. Тот понял и кивнул. «Да хер с тобой, лезь как можешь, только быстро и без хохмочек-примочек». Вываливающегося из кабины Фрола черноголовый поймал за шиворот, встряхнул. «Слушай, а чего ты такой мелкий, пацан? Мало каши кушал или курить рано начал?» «Ну, мелкий-то мелкий, я попал по-крупному». Бандит хохотнул. «Давай к остальным пристраивайся».